шепеть день-деньской. Проглядел чудной восход и закат, ты над озером постой, над рекой. Полюбуйся, как деревья шумят. Пролетел и этот день, словно тень, не оставив ничего, ни следа. Ты обидел суетой этот день, он уходит навсегда, навсегда. Ты берег свою любовь, где уж там, как стремительно легкие облака. Помнишь, как нежна была девушка, а теперь она уже бабушка. Что с тобой, мой дорогой, что с тобой? Посвяти же ей хоть полвечера. Суетой не обижай и любовь, что она, ах, Боже мой, вечная. Бред по телеку кругом, шум машин заставляет бес бежать за деньгой. Ну зачем же ты пришел в эту жизнь? Призадумайся, постой, дорогой, на ветру среди трав остановись. Птичьи, разгадай, о чем голоса. Суетой не обижай эту жизнь. Может, длиться ей всего полчаса. Суетой не обижай свою жизнь. Может, длиться ей всего полчаса.